Глава 17. Чужим здесь не место. Виси протянула руку демону. Спасибо, что поддержали розыгрыш. Наша начальница весьма капризная особа. Я рад, что угодил. Лорд Седвилл тепло пожал ладонь. Не всегда все получается с первого раза, но я доволен, что хоть цветы нашли правильное применение. И как вы не побоялись принести шипастые розы? Помело с интересом смотрела на демона, вполне могущего уйти отсюда с поцарапанным лицом, если бы она вдруг проболталась. «Надо было сразу явиться с ружьем?» — понял намек Седвилл. Прошедший не так давно эпический бой наверняка сделал бы вещь непримиримой. Отхлестал бы букетом, не задумываясь. Никакие оправдания не помогли бы. «Попутал, не попутал, не в этом дело». Рыжая ведьма свято верила, что демон не поднимет руку на женщину. А лорд Седвилл своей яростью уничтожил ее веру. Это Помело понимала. А потому оценила отвагу демона, смотрящего опасности в глаза. Но не подначить не могла. «Стоп, стоп, стоп!» Весенняя подняла руки вверх. «У нас визит дружбы или что? К чему разговоры об оружии? И учтите, мне ружье не нужно, чтобы уложить любого по щелчку пальцев». «Ну все, любезностями обменялись, пора перейти к мирным переговорам». Встала между оппонентами царевна. «Вы надолго к нам? Один или следует ожидать еще кого-то с той стороны?» «Нет, ждать никого не следует, я уже ухожу. Просто хотел сказать, если нужна будет помощь, только стукните». «Подождите». Весенняя взяла демона за предплечье и отметила, насколько сильны у мужчины руки. «Сначала объясните, как вы появились в нашем салоне?» «Портал, пентаграмма – это стационарный портал. Разве не понятно?» Царевна перетянула внимание на себя, переживая, что Сет скажет лишнее. Ей совсем не хотелось выглядеть в глазах подруги предательницей. Встала на сторону демонов и утаила обстоятельства первого знакомства с обитателями Демонвига. «Так...» Весенняя приложила прохладную ладонь ко лбу. «У нас в сарае проходной двор. Заходи, кто хочет. Так, что ли? А как же граница? А как же закон о таможенных правилах? Досмотр и прочее?» «Ну, если посмотреть с этой стороны...» Сет даже растерялся. «Я хозяйка усадьбы и хочу, чтобы ко мне приходили с моего разрешения. И только через калитку». Она ткнула пальцем на проход в заборе, мысленно отметив, что надо бы навесить дверцу. «А не откуда-нибудь из подпола или пентаграммы? Это понятно?» «Это понятно», — кивнул черноволосый. Упавшая на глаза прядь в этот раз не произвела на вещу никакого впечатления. «Правило безопасности — наиважнейшее дело. Тем более, когда в усадьбе живут две беззащитные женщины». «Еще раз намекаю. Я – ведьма, владеющая боевыми заклинаниями. Поэтому беззащитной себя не считаю. Но требую, чтобы ко мне в дом приходили только те, кого я жду». «Если вас устроит, я поклянусь, что без приглашения мы…» «Мы? Сколько вас? И все могут прийти сюда? Саша, неси гримуар. Будем портал запечатывать». «Но...» На ресницах Помела повисла слеза. «Никаких «но». Закон для всех един. А вам советую как можно быстрее уйти к себе. Иначе придется топать до границы на своих двоих». «Ты чего так грубо с ним?» Голос у Помело дрожал, когда она принесла бабушкин гримуар. «Он нас выручил. Цветы, в конце концов, принес». «Саш, ты молодая, еще не понимаешь, что я берегу не хозяйство, а тебя. Ты, царевна, шестая дочь нашего царя. И я не могу рисковать тобой». Веся смотрела в спину направляющегося к сараю демона. «Здесь никому верить нельзя. Слишком много тайн. Слишком дремучий лес. Да и как твой жених, если он из демонов, посмотрит на то, что к нам беспрепятственно шастают его соплеменники?» «Я поняла». Саша совсем раскисла. «Чужим здесь не место. Граница сама выявит, кто свой, а кому вход в Великолесье запрещен. Все только официально. Никаких контрабандных тропочек и подкопов. Целее будем. Когда ведьмы зашли в сарай, Димона уже не было. «Энди Роуди!» произнесла Весенняя после того, как нашла нужную страницу в гримуаре. Сиреневый дымок, взвившийся над центром пентаграммы, указал, что заклинание запечатывания портала подействовало. Помело печально вздохнула. Занятые серьезным делом, ведьмы не заметили, что со стропил под потолком, бесшумно взмахнув крыльями, сорвалась небольшая сова. Вылетев через слуховое окно, она описала низкий круг вокруг усадьбы и скрылась в лесной чаще. Ворон и лиса проводили тайную гостью долгими взорами. «Весь, а куда будем выручку складывать?» Помело нашла радость в другом. Пробовала на зуб медяк. От жадной Беллы всего можно было ожидать. «Брось в ту стеклянную банку», — отмахнулась Весенняя, оглядывая салон. Что-то здесь было не так, а что конкретно, понять не могла. Все на уровне интуиции. «Ты чего? Это же мои первые честно заработанные деньги. А до того были нечестные?» «Всякие», — скривилась царевна. «Иногда приходилось продавать краденое». Веси медленно обернулась на помощницу. «А царевна-то полна сюрпризов?» «Да, умыкала что-нибудь из дворца и сбывала. Думаешь, мне сладко жилось?» Отец обо мне вспоминал в крайнем случае. Например, в таком, как сейчас, когда нужно сбагрить демону одной из своих дочерей. Мачеха, наоборот, никогда не забывала. Обозвать, ущипнуть, унизить. Сестры и братья смотрели ей в рот. Попробуй сказать что-нибудь поперек. Моментально поменяет любимчика. Я девочка для битья, понимаешь? Для меня здесь, в глухомане, рай. А бабушка? Она защищала, конечно, но странным образом. Отсылала подальше от семьи, чтобы не обижали. Я до академии жила в крыле для слуг. Мол, для них я царевна, а не шестая, да еще и незаконная дочь. Учителя доставались по остаточному принципу. Сначала законных обучать, или тех, у кого матери королевских кровей, а потом уж ко мне. Эти упыри с одного взгляда понимали, что я в опале, поэтому учили, как попало и чему попало. Донашивала вещи за старшими сестрами. На званые ужины не приглашалась. Свет не выводилась. Но ты же сама рассказывала, как все царские дочери приоделись, когда сватались к одной из вас. Значит, не все так плохо было. В этом случае иначе нельзя. Товары, крепкую семью, где все равны, царь должен показать лицом. Нельзя плашать перед иноземными гостями. А в остальном... Саша вяло махнула рукой. Мне вот 16 месяцев назад исполнилось, и никто даже не подумал, что я стала дебютанткой. И надо бы шить мне, как полагается, белое платье, устроить праздник, как другим царевнам. Да я из принципа воровала. Может, хотя бы так заметили, что я существую. Веся сама сходила за банкой. Повязала на горлышко красную ленту, соорудила сложный бант, чтобы выглядело нарядно. «Кидай монету. Смотаемся как-нибудь в неудобу. Купим объемный ларец». «Чтобы над златом с душой чахнуть». Помело смахнула слезу и широко улыбнулась. «Начнем с медика. Не густо, но почин положен». «Я боюсь даже думать, кого следующим к нам занесет». Вздохнув, царевна посмотрела на дорогу. Оттуда доносилось цоканье копыт. Вскоре вывернула из леса и подкатила к заборчику нарядная повозка. В ней, кроме кучера, сидели три совершенно одинаковые дамы. В соломенных шляпках, украшенных букетиками полевых цветов. В строгих, хотя и светлых платьях, застегнутых под шею. С редикюлями на коленках. В их ручки женщины вцепились так, словно кто-то пытался покуситься на содержимое сумок. «Блин, старые девы!» — неслышно выдохнула Весенняя, угадав по чопорно сложенным губам, но светящимся в надежде глазам. «Этим-то как угодить?» Помело принялась грызть ноготь, за что тут же получила по руке. «Будем стараться». Приветствие прошло скомканно. Старые девы выталкивали из себя слова, понукая друг друга острыми локотками. Нет, определенно нужен офис, чтобы расшаркиваться не на улице, а в располагающей обстановке. Весенняя старалась быть приветливой. Хорошо, что сняла черный балахон, иначе вовсе напугала бы женщин, прибывших по весьма деликатному делу. Как выяснилось позже, лишь одна из них желала обзавестись мужем. Две другие относились к мужскому роду с презрением, а явились все вместе, чтобы ведьму не обманули и не подсунули залежалый товар. «А что за товар вы ожидаете?» Напряглась весенняя. «Не хуже того, что вы предложили большой Белли». Опустив глаза и мучительно краснея, произнесла перезрелая девица из семейства Фуджи. Как оказалось, младшая из трех сестер. «Мы встретили ее на пути сюда. Нам тоже нужны цветы, корзина с фруктами и мужчина». Устроенное по милом шоу явно послужило рекламой. Но как оправдать ожидания? «Пройдемте в салон». Александра сукоризной посмотрела на Висю. «Где брать женихов, если ты запечатал портал?» Девица Фуджи не поскупилась на золотой, чем выдала сильное желание обрести мужа. «Вы же понимаете, показать не значит, что свадьба непременно состоится». Салон встретил клиенток зажженными свечами. «Уж это вы оставьте на нас», — прервала разглядывание пентаграмм старшие сестер. Из-под шляпки выбился локон со следами седины. «Вы только покажите, а уж мы его не упустим. У Масюши тикают часики». «Ну, вы понимаете», — вступила в разговор, становящаяся все более откровенным, вторая дама. «Свой звоночек, мол, вы прозвенели?» «А ребеночка очень уж хочется», — все так же, глядя в землю, прошептала девица Фуджи. «Скажем откровенно, муж нам нужен на время. Отпустим, если не приживется». Седовласая посмотрела на весеннюю многозначительно. «Главное, чтобы крепкий, не урод и умел обходиться с дамами». «Садитесь», — Веся указала младшенькой на подушку. Хотела было выпроводить остальных в приемную, но помело сделала большие глаза и одними губами произнесла: «Тяни время». «Черт, что еще задумала эта девчонка?» Весенняя обреченно смотрела, как рассаживаются за спиной Масюши дамы. Александра притащила из приемной скамейку и тщательно задернула за собой занавес. Послышался шум хлопающих крыльев. Вороны явно куда-то отправили. Карты весенняя тасовала тщательно, не торопилась, разложила их как положено и с удивлением обнаружила, что мечты клиентки сбудутся. Выпала императрица, а она явно однозначно сулила плодородие, рождение и воспитание. В сочетании с рыцарем кубков первая карта указывала еще и на тайную миссию. А как иначе назвать сговор сестер? В центре лежала карта императора. Правда, в перевернутом положении, что говорило об эмоциональной незрелости будущего жениха, что никак не могло помешать ему исполнить главное дело – заложить новую жизнь. Жрец с двойкой кубков раскрыл способ, с помощью которого будут действовать заговорщицы. Они предложат претенденту на руку Масюши выгодный контракт, от которого тот не сможет отказаться. Сестры заглядывали в карты, на которые указывало весеннее, кивали головами и улыбались. Невеста родилась от счастья. «А когда я его увижу? Когда?» Весенняя вспомнила о способе, каким помело совсем недавно отвлекла большую Беллу. «Считаем все вместе. Раз, два, три». В этот раз пришлось досчитать до тысячи. Дамы уже нервничали, избивали со счета, переглядывались между собой, точно подтверждая: «Вот оно, нас надувают». И в тот самый момент, когда иссякло терпение, и старшая сестер решительно поднялась со скамьи, стена из соломенных кипа рухнула, едва не погребя под собой хозяйку салона. На пентаграмму плюхнулся кто-то большой, запутавшийся в сорванном занавесе. «Жених!» — воскликнул Масюша и схватилась за сердце. Пока незнакомец отвлекал внимание повскакивавших с мест сестер, старшая кинулась поднимать и распаковывать из черного бархата подарок. Весенняя перевела взгляд на отряхивающую руку Александру и топчущегося за ее спиной духохранителя одного из недавних знакомых. Это с какой силы она толкнула его? Пронеслось в голове у Виси, не ожидавшей такой изворотливости от своей помощницы. Наконец из бархата выпутали вспотевшего жениха, и семейство Фуджи замерло, рассматривая будущего отца ребенка. «Я Бурмил», — представился он и галантно поцеловал руку Масюши, безошибочно выделив ее среди сестер. «В храм!» — приказала старшая. «Что ты ему пообещала?» Веси махала рукой вслед повозке, которая увозила добычу сестер. Медведь бежал рядом и с беспокойством поглядывал на хозяина. Духу-хранителю было чего беспокоиться. Бурмила, в глазах которого плескался ужас, крепко держали две старшие дамы, доверив младшенькой своей редикюле. Золотой, который они заплатили. «Мда...» Веси посмотрела на банку в руках Помела, где сиротливо лежал медяк. «Так мы скоро по миру пойдем. Зато доброе дело сделали. И Масюш довольна, и Бурмил не будет выглядеть таким заброшенным. Мне кажется, ли ты на самом деле только что ему отомстила?» «А нечего обманывать», — широко улыбнулась Александра и, не подумав, смутиться. «Сколько раз он обещал починить крышу? 3!» Она растопырила пальцы и помахала ими перед носом Веси. «А сколько раз выполнил?» 0. «Ты осознаешь, что отдала его в плен семейке Фуджи?» «Угу, еще солнце не зайдет, как он превратится в женатого человека. И не надо так на меня смотреть. Бурмил кому только не сватался, везде отказ. А он всего лишь стремился к семейной жизни. Я уверена, что с сегодняшнего дня о нас пойдет слава исполнителя заветных желаний». «Черт, где мы найдем столько женихов?» «Придется тебе, Весюнишка, вновь открывать портал. Все женихи там». Помело говорила так вдохновенно, что у Веси закралось подозрение. Вся эта история с Бурмилом многослойна. Не только месть бездельнику и поддержка имиджа гадалки, но и тайный умысел, подталкивающий Весеннюю к открытию портала. «Признайся, в чем твой интерес? Почему хочешь, чтобы я распечатала портал? Влюбилась в лорда Сэдвилла?» «Ой, что-то нет. Он хоть и красивый, но совершенно не в моем вкусе». Ответ прозвучал искренне, и поднявшиеся в душе сомнения быстро улеглись назад. Тайком взглянув на камень правды, Веся убедилась, что Помело не врет. Ну и хорошо. А портал распечатывать хозяйка усадьбы погодит.